Глава 2. Хранение и безопасность. Где хранить криптовалюту? Я уже упоминал в предыдущей главе про секретный ключ. Это ваш доступ к криптовалюте, поэтому его нужно беречь как зеницу ока. Раньше, в самом начале развития криптовалют, секретные ключи выглядели как набор букв и цифр. Это было неудобно, сложно записывать и хранить, поэтому придумали специальные протоколы BIP-32, BIP-39, BIP-44. Разница между ними лишь в количестве слов на английском языке, из которых состоит ключевая фраза ключа. BIP-32 – 13 слов, устаревший формат. BIP-39 – от 12 до 24 слов, выбираете сами. BIP-44 – 12 слов. Если вы думаете, что 12 слов не так уж сложно подобрать, могу уверенно сказать, что это не так. Самый мощный суперкомпьютер сегодняшнего времени будет пытаться взломать фразу из 12 слов, всего 12, почти 100 лет. Как видите, даже 12 слов достаточно для надежного хранения. Называют такой набор слов сид-фраза. Это и есть ваш секретный ключ. Важный момент. Есть секретный ключ, который дает доступ к переводам, тот, что нельзя показывать. А есть мастер-ключ, который позволяет просматривать данные из различных кошельков. И оба этих ключа создаются на основе сид-фразы. Получается, коробочка или флешка – это лишь удобный функционал для хранения криптовалюты. А ваш истинный кошелек и реальный доступ к нему – это бумажка с фразой. Если вы на банковской карте, допустим, неправильно 3 раза ввели пин-код, то карта блокируется, и дальше только через банк можно ее разблокировать. А с помощью ключевой фразы вы в любой момент, в любом месте сможете восстановить свой кошелек. По взаимодействию кошелька и вашего секретного ключа выделяют 3 типа хранения криптовалют. Горячие кошельки, смешанное хранение, холодное хранение. Горячий кошелек предполагает, что у вас нет личного секретного ключа. Вы держите деньги на кошельке биржи или другом стороннем сервисе. Такой вариант кошелька в кошельке. Собственно, примерно так работают все традиционные банки. Ваши деньги находятся на вашем личном персональном счете в банке, у которого имеются все доступы. Банк может в любой момент заблокировать ваш счет, и вы ничего с этим не можете сделать. Секретный ключ к биткоину нужен для того, чтобы вас нельзя было заблокировать. Он позволяет вам в любой момент осуществлять переводы. Поэтому среди криптоинвесторов так популярна фраза «не ваши ключи, не ваши биткоины». Плюсы горячего кошелька. Удобство использования, быстрое проведение сделок купли-продажи, удобство хранения, удобство вывода средств, переводы без комиссии внутри биржи. В целом, все централизованные биржи – это горячие кошельки, которые, несомненно, предоставляют массу преимуществ. Минус у них один, но огромный – безопасность. Хранение на горячем кошельке небезопасно, потому что ваши деньги находятся не на вашем счету, а на кошельке биржи. В целом, такая система нам знакома на примере традиционных банков, но именно для криптовалютного рынка она не самая подходящая. Смешанное хранение. Пожалуй, оптимальный вариант, когда приватный ключ хранится на сервисе в зашифрованном виде, где никто не может к нему подобраться, кроме вас. И если сервис вдруг закроется, уйдет в карантин или с ним случится любой сбой, то ваш приватный ключ сохраняет доступ к вашему хранилищу. Так, если вы узнали, что сервис, например, взломали, у вас будет время, чтобы перевести средства в другое место. Приведу простую аналогию. Допустим, вы арендовали обычную банковскую ячейку. Вам выдали ключ от нее, и у банка есть 2-й ключ. Если банк закроется, вы уже не сможете открыть свою ячейку. В случае смешанного хранения как раз наоборот. Вы можете зайти в кошелек, даже если сервис закрыт. Фактически это как отдельный, только ваш вход в банк, позволяющий подойти к своей ячейке. Поэтому вы в любой момент можете забрать все деньги и перевести на другой кошелек, в котором тоже есть секретный ключ. Преимущества смешанного хранения схожи с горячими кошельками, только смешанное хранение дает больше безопасности. По такому типу работает один из старейших кошельков blockchain.com, который в 2022 году перестал функционировать с россиянами. Он выдает вам приватный ключ, но при этом на самой площадке хранит его копию в зашифрованном виде. Разработчики утверждают, что для пользователей это безопасно. Но если думать критически, то в теории наверняка существует возможность расшифровать ключ и заморозить или перевести ваши деньги на другой счет. Холодное хранение – это самый надежный вариант, потому что приватный ключ находится только у вас. Обычно для этого используют специальные устройства – аппаратные кошельки. Если вы никуда не выкладывали информацию об этом ключе ни в интернет, ни на съемные носители, ни на облачные ресурсы и так далее, не сохраняли у себя на компьютере или смартфоне и не показывали вообще никому, то ключ можно считать абсолютно защищенным. Никто вас не сможет никогда ограбить, все ваши деньги находятся под вашим контролем. И это важное преимущество. Но вместе с тем в этой ситуации кроется и минус. Поскольку ключ известен только вам, в случае его утери вы автоматически потеряете доступ ко всем своим деньгам. Изначально все холодные кошельки при первом включении выдают сид-фразу по протоколу BIP39. Ваша задача переписать 24 слова. К любому аппаратному кошельку обычно идет такая бумажка, на которой вы их и фиксируете. Для виртуальных кошельков сид-фраза тоже составляется, но тогда вы уже сами ищете, где удобнее вам ее записать. Это и будет вашим секретным ключом. Вы можете с этой фразой полностью распоряжаться своими активами, переводить с одного аппаратного кошелька на другой или завести несколько кошельков. Главный смысл холодного хранения – ваша фраза никогда не попадет в интернет. Этот тип кошелька позволяет подписать транзакцию, не разглашая сид-фразу. Она всегда остается внутри кошелька в специальном защищенном чипе, поэтому даже если устройство попытаются взломать, ничего не получится. Все сделано на техническом уровне так, чтобы никто не добрался до секретной фразы. Все криптовалюты поддерживают сид-фразу, поэтому у вас всегда есть доступ сразу ко всем криптовалютам, ко всему портфелю. Как правильно хранить ключ? Любой кошелек, в котором вы засветили сид-фразу в интернете, сразу можно считать смешанным. Даже если у вас установлено приложение в телефоне, это тоже смешанный кошелек, потому что сид-фраза хранится в этом приложении. Или вы сделали фотографию ключевой фразы на iPhone, она автоматически моментально подгружается в iCloud, а любое облачное хранилище тоже легко взломать. Поэтому никогда не используйте для хранения сид-фразы никаких электронных носителей. Записали 24 слова, убрали в самое укромное место. Спрячьте так, чтобы никто не видел, не прикасался. Нельзя показывать сид-фразу ни друзьям, ни родственникам, ни знакомым. Как бы вы ни доверяли им, лучше, чтобы никто не знал ее. Потому что как только другой человек увидел ваши слова, он может их запомнить и получить доступ к вашим деньгам. В целом, считаю, вообще лучше не распространяться о том, что у вас есть крипта. Отмечено, чаще всего, если вас взламывают, это делает кто-то из своих. Почему я об этом говорю? Вот не дай бог окажется некий друг вашего двоюродного брата или троюродный сват наркоманом, или попадет в плохую компанию. Мало ли какие жизненные передряги случаются. Но если человек знает, что у его родственника есть криптовалюта, он может проговориться об этом. А дальше мошенники найдут способ ее украсть. Сейчас это вообще несложно. Подкинуть вам файлик в WhatsApp с трояном, отправить на почту или подобрать ключ к вашему доступу на компьютер. И все, дальше уже дело техники, как говорится. Или если вы вдохновились своими результатами от работы с криптовалютой, не нужно агитировать всех вокруг. Кто хочет, придет к этой идее самостоятельно. Лучше порекомендуйте им мою книгу. Это точно безопасно, и у вас будут общие темы для долгих бесед. Холодные кошельки. Кошелек Ledger. Это одна из старейших компаний, которая выпускает холодные кошельки с 2014 года. У меня сохранились два кошелька этой компании, но в целом они не настолько удобны, да и морально уже устарели, поэтому сейчас я пользуюсь кошельком SafePal, о котором поговорим чуть позже. На примере кошелька от Ledger вы сможете в целом понять принцип работы устройств такого типа. Есть три модели Ledger кошельков. Ledger Nano S+, самый простой вариант, Ledger Nano X, более современный, порядка $120-150, Ledger Stax, самый дорогой и продвинутый, более $200. Различия у них в объеме памяти, наличии беспроводной зарядки и размере экрана для удобства работы, а также в объеме монет, которые можно хранить. Для работы с кошельком потребуется с официального сайта компании скачать приложение Ledger Live и установить его. Возможно это сделать как на телефоне, так и на компьютере. Там же на сайте можно изучить поддерживаемые монеты и кошельки, увидеть их совместимость, узнать, какие монеты можно стейкать. Чтобы запустить работу кошелька, потребуется устройство. У меня, например, Ledger Nano S, а также установленное приложение на телефоне и компьютере – Ledger Live. Через кабель вы соединяете кошелек и компьютер. Происходит синхронизация, и приложение запрашивает пин-код на экране кошелька. Там есть галочка, выбираете ее и нажимаете на две кнопки на кошельке одновременно. Если вы три раза неправильно введете пин-код, ваш кошелек обнулится. Если вы впервые запускаете устройство, то сначала вас попросят задать пин-код из 8 цифр. Его нужно вводить каждый раз при подключении кошелька и для подтверждения операций. Затем вы увидите, как по одному начнут появляться 24 слова сид-фразы. Все эти слова в той же последовательности, как они появляются, нужно записать на бумажку, которая входит в комплект поставки устройства. По этой фразе вы сможете восстановить доступ к своему аккаунту в системе Ledger и всем вашим кошелькам. Я уже упоминал, что бумажку с секретным ключом важно хранить в надежном месте. Далее кошелек запросит сид-фразу, и после ее подтверждения можно будет приступать к полноценной работе. Когда вы подсоедините кошелек к приложению, вы сможете изучить все доступные вам опции – портфель, рынок, счета и так далее. Даже если вы отсоедините устройство, в приложении все равно сможете видеть все данные по всем счетам. Переводы и другие операции, конечно, без подключения нельзя производить, а вот просматривать вполне. Чтобы добавить криптоактив, нужно сначала загрузить его на устройство. В этом заключается неудобство. Кошелек больше подходит для небольшого количества типов сетей. Если вы будете работать с большим количеством приложений, то возникнет масса неудобств. Например, чтобы обслуживать новую монету, мне нужно добавить новое приложение, которое будет поддерживать этот счет. Но при этом менеджер устройства покажет свободное место в памяти и чаще всего, если у меня уже есть установленные приложения типа Bitcoin и Ethereum, его не хватит для установки нового приложения. Это как у вас на брелоке с ключами может разместиться ограниченное количество ключей, но при этом вы можете менять их на связке, в зависимости от того, какие именно двери вам предстоит открыть. С одной стороны, в этом нет ничего страшного, приложение можно многократно ставить и удалять, потому что, напоминаю, все данные и деньги хранятся в блокчейне. Но это тасование приложений утомляет и отнимает много времени. Главный минус устройств от компании Ledger. Программа обеспечения кошелька – это не открытый код, что гипотетически оставляет некую уязвимость, например, возможность внедрения бэкдора. Примечание. Бэкдор – это недоработка в коде программного обеспечения, которая позволяет злоумышленникам обходить аутентификацию на устройстве и получать доступ к данным. Конец примечания. В 2023 году пользователи активно критиковали компанию за предложенное обновление. Думаю, вы запомнили, что самое важное преимущество холодного кошелька – ваша кодовая фраза никогда не покинет кошелек. Что сделала компания Ledger? Внесла идею, что можно хранить сид-фразу в разделенном, закодированном виде в трех хранилищах различных компаний. Как пояснили специалисты Ledger, это позволит восстановить доступ, если вы потеряете данные или сам кошелек. Но в этом случае кошелек сразу перестает быть холодным. Но даже не это возмутило пользователей. Второй момент. Появились сообщения о том, что компания Ledger будет предоставлять американским государственным органам, например, налоговой, данные о пользователях. Следовательно, информация об остатках и операциях на кошельках не просто станет доступна, но и сами средства могут заблокировать или вывести без ведома пользователя. Со старыми моделями Ledger это вряд ли возможно, потому что они примитивны, а вот с другими, более новыми устройствами за счет обновления такой вариант не исключен. Компания ввела против России санкции в 2022 году, поэтому сейчас устройства поставляют к нам серым импортом. Ни я, ни мои ученики давно не заказывали Ledger, потому что мы предпочитаем другой кошелек, который не только дешевле в 3 раза, чем Ledger Nano X, но и удобнее, а самое важное в текущих реалиях – безопаснее. Кошелек SafePal S1. Уже долгое время я сам использую именно этот кошелек и рекомендую его всем ученикам, потому что на текущий момент у него оптимальное соотношение цены, качества и надежности. Устройство сделано при поддержке биржи Binance, и вместе с доставкой обойдется порядка $65. Впрочем, если брать сразу 2 кошелька, то доставка будет бесплатная. Оплачивать нужно криптой. Как именно это сделать, расскажу чуть позже. У этого устройства хороший экран, удобная система и мобильное приложение, где все классно работает. При этом пользоваться приложением можно даже без холодного кошелька, но тогда это будет уже кошелек смешанного типа. Когда вы установите приложение на телефоне, попадете в раздел «Мой кошелек», где может отображаться несколько кошельков. Например, один холодный, под ним будет написано «Мнемонический», а другой «Программный». Это дополнительный кошелек, но уже смешанного типа. Вы можете записать и привязать в приложении много разных монет и токенов. Места для этого достаточно, и главное, это не потребует дополнительных установок приложений, как в Ledger. Это очень удобно. Когда вам придет кошелек, нужно зайти на официальный сайт и провести его первую активацию. В списке активов приложение покажет вам уже добавленные, и там же можно выбрать, что еще хотите добавить. Доступные активы отмечены справа зелеными плюсиками. Допустим, у вас не хватает Aptos. Вы его выбираете, и на экране телефона появляется QR-код. Это интересный вариант взаимодействия кошелька с приложением. Не требуется ни провод, ни Bluetooth, ни другие изощренные варианты. Все операции происходят через QR-коды. Безусловно, это отличный способ сохранить безопасность сид-фразы. Итак, вы сканируете кошельком код с экрана телефона, а потом делаете обратное действие – сканируете код на кошельке телефоном. Затем нажимаете «Далее», и нужный вам актив уже отражается в приложении. Получается, в SafePal все основное уже загружено, ничего не нужно устанавливать внутрь самого кошелька, он хранит только сид-фразу, а все остальное делает с помощью мобильного приложения. Это намного удобнее, чем в Ledger или некоторых других аппаратных кошельках. Через приложение можно обменять валюту, получить и отправить транзакции. Но даже не это главное. В SafePal немало удобных функций. Есть доступ к сервисам NFT и DeFi. Кнопки «Торговля и обмен», где можно посмотреть цены или даже провести обмен валют. Полагаю, правда, что комиссия здесь будет не самая приятная, поэтому здесь не рекомендую обменивать. Во вкладке «Yon» можно положить монеты в стейкинг или фарминг ликвидности напрямую. Вот последняя возможность, пожалуй, одна из наиболее удобных. Вы через холодный кошелек можете централизованно соединяться с различными типами сетей, организовать торговлю, выдавать займы или выбирать иные инструменты. Еще одна интересная особенность. Через приложение SafePal доступен авторизованный выход на биржу Binance. Изначально на Binance у одного человека может быть только один аккаунт, но благодаря приложению получится открыть несколько аккаунтов. Единственное, каждый этот аккаунт придется синхронизировать с вашим основным кошельком. В целом через SafePal намного удобнее работать, потому что не нужно дополнительно ничего устанавливать, в отличие от Ledger. Поддерживается много различных монет помимо основных. Удобный и понятный функционал. И, пожалуй, главный плюс, который важен для безопасности, это продуманная защита. К этому относится не только работа через QR-коды, но и физически сломать SafePal не получится. Знаю, есть такие умельцы, которые умудряются взломать Ledger или Trezor. Если они физически завладели вашим кошельком, то вполне в состоянии его разобрать, перепаять и получить доступ к чипу. Если же начать разбирать SafePal, он сразу обнулится. Внутри устройства стоит датчик. Как только свет попадает на него, кошелек сбрасывается. Поэтому злоумышленники не доберутся до вашей сид-фразы. Конечно, это не единственный удобный вариант устройств, которые используют криптоинвесторы. И в следующем разделе поговорим о некоторых популярных предложениях, которые могут выступать альтернативой аппаратным кошелькам. Кошельки смешанного типа. В этой главе расскажу про мультивалютные кошельки, поскольку большая часть начинающих криптоинвесторов не покупает холодные кошельки, а просто использует приложения в мобильном телефоне или браузерные расширения. В целом это разумный вариант, особенно если у вас небольшая сумма для инвестирования, допустим, 1000-2000 долларов. Существует много мультивалютных кошельков, но я подробно остановлюсь на двух наиболее популярных – Trust Wallet и MetaMask. Trust Wallet. Пожалуй, это самый популярный в мире кошелек, который создан на деньги фонда Binance. Один нюанс, который стоит учитывать – у Trust Wallet чуть меньше функций на Apple iOS, чем на Android. Но в целом кошелек достойный. Если вы работаете только с телефона, то Trust Wallet будет удобнее, чем браузерные расширения или другие варианты. При первом открытии приложения вы увидите 12 слов сид-фразы, которые нужно сначала записать на бумажке, а затем ввести в систему. Только после этого приложение пустит вас в кошелек. Внутри интерфейс во многом похож на другие кошельки. Основной экран представляет два раздела – токены и NFTs. Можно использовать функции «отправить» и «получить», а вот покупать и обменивать здесь не стоит. Купить граждане РФ сейчас не смогут, потому что потребуются карты международного обращения – Visa или MasterCard. А обмен лучше производить напрямую на биржах, потому что через приложение будут взиматься повышенные комиссии. Чтобы добавить интересующую валюту, можно использовать также CoinMarketCap. Там же настроена функция автоматического добавления. В карточке валюты вы увидите в строке «Контракты» белый с голубым контуром значок Trust Wallet. Кликните на него, и система сама подгрузит выбранный актив. В этом кошельке простой и удобный функционал на русском языке. Допустим, если вы откроете вкладку «Обзор» в нижней панели, вы увидите монеты, которые можете отправить на стейкинг. Вы также можете изучить мемные коины и сервисы DeFi, о которых мы поговорим в следующих главах. В приложение встроен браузер, в котором можно вбить любой адрес и подключиться к необходимому децентрализованному приложению, если вдруг не нашли нужное в общем списке. Как правило, функционал примерно одинаковый во многих кошельках. Отличие только в незначительных деталях. Настройка MetaMask. Если вы собираетесь работать с DeFi, наиболее удобно делать это из MetaMask. Здесь не стоит хранить крупные суммы, потому что это кошелек смешанного типа. Разработчики утверждают, что не хранят данные в вашем секретном ключе, и ничего восстановить без знания ключа не получится. Но абсолютно исключить вероятность, что эти данные все же хранятся в безопасности, нельзя. Чаще MetaMask нужен для работы с некоторыми приложениями или децентрализованными биржами. Хотя с последними лучше выходить напрямую через Trust Wallet или SafePal. Подробнее область применения MetaMask мы разберем, когда будем говорить про блок DeFi. Там много разных моментов. А пока важно усвоить основные принципы работы этого кошелька. По сути, MetaMask – это браузерное расширение, которое ставится в Chrome или Brave. Последний фактически тот же самый Chrome, только с поддержкой функции Web 3.0, то есть может давать вам криптовалюту за просмотр определенных сайтов или сервисов. Пока эта система не особо развивается, но технологии продолжают совершенствоваться, и думаю, со временем браузер Brave тоже наберет популярность. Чтобы установить расширение, нужно зайти на сайт MetaMask и оттуда загрузить само расширение. Затем в правом верхнем углу выбрать значок MetaMask и закрепить его. Тогда он будет все время в верхнем меню, и вы быстрее сможете его найти. Затем вы заходите в расширение и создаете кошелек. Там вы вписываете 12 слов сид-фразы, и затем вводите их в правильной последовательности, когда система выводит запрос. Ваш кошелек готов, можно им пользоваться. Открывать кошелек можно напрямую через расширение в браузере. Сюда вы можете добавить дополнительно любые токены, которые вам требуются. Для этого открывайте сайт CoinMarketCap, выбирайте нужный вам актив и в его описании на карточке увидите значок MetaMask. Нажимайте на него, и система вам его добавит. То же самое вы можете сделать через ссылку «Импорт токенов». Там потребуется адрес смарт-контракта, который также можно найти в карточке выбранной валюты. Происходит это все быстро, и никакой дополнительной установки приложений не требуется. Если вам нужно добавить дополнительные сети, то кликните на флажок рядом с названием текущей сети. В окошке появится перечень уже установленных сетей, а внизу кнопка «Добавить сеть». Кликайте и переходите в настройки расширения. Здесь из представленного списка выбирайте интересующую вас сеть и нажимаете «Добавить». Система сама подставит имя сети, ее адрес, ID цепочки и символ валюты. Вам остается только нажать «Одобрить», и сеть появляется в общем списке. Если вы опять откроете расширение и посмотрите перечень сетей, увидите там новую, только что добавленную. Вам точно потребуется сеть BNB. Вот необходимые данные для нее. Имя сети – Smart Chain. Новый RPC URL – bsc.dataseed.binance.org. ID сети – 56. Символ – BNB. URL блок эксплорера – bscscan.com. На первое время вам хватит четырех сетей – Smart Chain, Ethereum, Arbitrum, Polygon. Ваша цель на текущий момент – просто установить MetaMask, поставить на него 4 сети и научиться добавлять токены. Единственный момент, о котором важно помнить, когда вы работаете с разными биржами, то через MetaMask подключаетесь к сетям и их системам. Это значит, что если вы оставите подключение к сервисам, они сами или злоумышленники через них с легкостью могут получить доступ к вашему MetaMask. Чтобы такого не происходило, выберите в вашем аккаунте строку «Подключенные сайты» и в открывшемся окошке разорвите все соединения. Возьмите себе за правило. Когда закончили пользоваться сайтом, отключите доступ. Будете пользоваться снова, еще раз подключитесь. Мы рассмотрели основные популярные варианты холодных и смешанных кошельков. Конечно, есть и масса других, например, кошельки MyCrypto или MyEtherWallet, которые работают только с эфириумом. Или кошелек blockchain.com, тоже не самый удачный вариант для россиян, потому что владельцы системы ввели санкции против России. Но учитывая, что этот кошелек поддерживает ограниченное количество типов монет, порядка 10 штук, нельзя сказать, что для нас отсутствие доступа к нему – большая потеря. Еще один примитивный вариант кошелька называется Electrum, и работает он только с биткоином. Сейчас его технология считается уже устаревшей, хотя он позволяет сделать из любой флешки холодный кошелек для биткоина. Для этого нужно установить приложение на компьютер, а затем в нем сгенерировать свой приватный ключ. Но не забывайте, что флешка при этом остается незащищенной, и взломать ее не составит большого труда. Поэтому, в целом, учитывая более современные варианты для работы с разными типами валют, вряд ли стоит уделять большое внимание этому типу кошелька. Выбираем биржу. CoinMarketCap с точки зрения рейтинга бирж – наиболее полноценный сайт. Здесь представлены адекватные параметры для сравнения и один из самых важных – еженедельное посещение. Он показывает, как много людей заходят на тот или иной сайт биржи, а значит, насколько она пользуется популярностью, а также говорит о ее надежности. На главной странице сайта есть вкладка «Биржи», где можно выбрать спотовые, деривативные, DEX, децентрализованные. Начинающим криптоинвесторам лучше работать на спотовых биржах. Здесь в больших объемах торгуется чистый прямой актив, и можно его затем вывести на холодный кошелек. Деривативы – это производная от этого актива, то есть здесь покупают синтетический актив. Раньше существовала крупная биржа FTX, которая уверенно спорила с Coinbase за вторую строчку в рейтинге. И по объемам торгов она точно выигрывала. Но хотя FTX и принадлежала крупному фонду, компания обанкротилась и биржа закрылась. После этого случая биржи начали фиксировать средства, доступные в резерве. Обозначается это монеткой с галочкой рядом с названием биржи и служит подтверждением, что ей хватит этих самых резервов для покрытия всех ее активов. Что это значит для клиентов? В случае проблем у биржи она будет значительно устойчивее, а если ее закроет регулятор по тем или иным причинам, то клиентам выплатят из этих средств компенсацию. Централизованные биржи CEX. Первое, на что вы обратите внимание, открыв главную страницу сайта CoinMarketCap – рейтинг. Поскольку он принадлежит Binance, думаю, неудивительно, что у этой биржи наивысший рейтинг – 9,9. На текущий момент это действительно одна из лучших площадок для торгов. На ней задействован объем торгов в почти 6,5 миллионов долларов. Выше коэффициент ликвидности и надежность. Правда, в 2023 году на биржу сильно надавили американские власти из-за обхода санкций россиянами, и им пришлось создать дочернюю биржу для граждан РФ – COMEX. Но и эта биржа была вынуждена закрыться. Теперь россиянам нельзя создавать аккаунты на основной бирже Binance. Лучше всего использовать альтернативную биржу Bybit. Что такое коэффициент ликвидности? Допустим, вам нужно $1 миллиард в USDT продать или $1 миллиард там купить. И такой большой суммой вы можете сильно сдвинуть рынок, то есть изменить цену актива. Но чем больше коэффициент ликвидности на бирже, тем с наименьшей вероятностью вам это удастся. То есть тем меньше вы сдвинете цену вверх, если будете покупать. Поэтому чем выше коэффициент ликвидности, тем лучше для покупателей, потому что он позволяет работать с крупными суммами капитала. Еще один показатель, который мы видим на главной странице CoinMarketCap – рынки. Он показывает количество торговых пар, которые позволяют обменивать активы друг на друга. Допустим, вы хотите поменять биткоин на эфириум, тогда вам нужна торговая пара BTC-ETH. Или вы ищете вариант обмена эфириума на USDT, тогда это будет пара ETH-USDT. У Binance 386 конкретных монет, а пар 1698. Это означает, что на бирже много вариантов торговых пар с разными монетами. В принципе, этого количества монет достаточно для формирования хорошего портфеля, потому что есть все основные, которые нужны начинающим инвесторам. Что касается приема фиатных средств, то есть поддержки реальной валюты, обратите внимание на то, что доллара в некоторых биржах нет. Скорее всего, за пределами России работают прямые переводы, но для нас они недоступны, как и любые переводы по SWIFT. Хорошо, если в будущем ситуация с банковскими переводами наладится, но пока такого варианта нет. Доллар вообще критично относился к криптовалюте. Регуляторы США следят за его обращением и к криптовалютам пока относятся настороженно. Можно сказать, Binance – основная биржа, на которой работают многие криптоинвесторы. Можете открыть сайт coinmarketcap.com и самостоятельно изучить другие биржи более детально. Я лишь кратко расскажу о первой десятке. Правда, еще уточню по Binance один нюанс. В 2017 году Белоруссия приняла закон о криптовалюте, легализовала ее и убрала с нее налоги. Руководство страны попросило биржу запретить гражданам Беларуси регистрацию на Binance, и те согласились. Поэтому для белорусов, как, впрочем, и для нас, есть еще альтернативная биржа – Bybit. Она зарегистрирована в Сингапуре, против России никаких санкций не вводила. Обратите внимание на количество посещений – почти 3 миллиона, что говорит о популярности площадки. По этому показателю она фактически стоит на втором месте после Binance. Здесь не так много торговых пар – 584, и это при большом количестве монет – 389. Хороший коэффициент ликвидности делает площадку вполне конкурентоспособной. Coinbase – недоступная для граждан России биржа, впрочем, как и для всего СНГ. На ней могут работать граждане Евросоюза, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и тому подобное. При этом здесь все должно быть легальным, потому что у вас легко могут спросить, откуда деньги, и попросить подтверждение дохода. В целом россиянам опасно работать с американскими и иными западными биржами, потому что неизвестно, какие еще санкции будут применяться, и остаются высокие риски потерять все средства. Поэтому такие биржи, как Coinbase, Kraken, Bitstamp, Gemini, лучше обходить стороной. Bitfinex находится в Гонконге, но я тоже предпочитаю с ней не работать. Это такая хитрая компания, можно сказать, серый кардинал среди бирж. Были случаи, когда у крупных инвесторов заморозились капиталы. И в целом не вся информация от этой биржи является прозрачной, понятной. Кроме того, не исключена возможность блокировки россиян. Qcoin – еще одна хорошая биржа, которой я пользуюсь сам и рекомендую своим ученикам. У нее средний коэффициент ликвидности 543. Хороший торговый объем – 360 миллионов в день. Неплохое еженедельное посещение – много разных торговых пар, внушительное количество монет – 852. Зачем так много монет? Их можно использовать для пассивной стратегии – покупки монет малой капитализации с потенциалом роста. Биржа OKX тоже интересная, базируется в Гонконге, но у нее лицензия Мальты, что говорит о европейской регуляции. Пока они не вводили санкции против россиян, но сам я все еще с ней не работаю. У биржи неплохие основные показатели, поэтому вы можете использовать и этот вариант. Gate.io – еще одна биржа с высокой посещаемостью, но у нее низкий уровень ликвидности, а значит могут быть проблемы с капитализацией. Это одна из самых старых бирж, которая работает с 2013 года. Пожалуй, к преимуществам этой площадки относится количество монет – 1732, но при этом качество активов сомнительное. Ее можно использовать в двух случаях. Первый, когда вам нужно взять непонятных малоизвестных монет, которые, возможно, в отдаленном будущем выстрелят. И второй, когда рынок в эйфории, когда все круто летит вверх, тогда ее можно относительно безопасно использовать. На текущей стадии рынка в ней нет смысла. Главная рекомендация – работайте только с крупными биржами. На маленькой бирже чаще всего низкая ликвидность и высокая вероятность, что она вообще закроется из-за недостатка обеспечения. Поэтому ниже 20-го места в рейтинге даже смотреть не стоит. Краткое резюме по основным централизованным биржам. Binance – крупнейшая криптовалютная биржа. Низкие комиссии и высокая ликвидность. Достаточно валют, чтобы сформировать полноценный портфель. Ограничивает работу с россиянами на основной бирже. Bybit – крупная биржа с регистрацией на Виргинских островах, главный офис в Сингапуре. Есть основные монеты для портфеля, хорошая альтернатива Binance. Не поддерживали санкции против РФ. Недавно сделали обязательную верификацию. Qcoin – крупная биржа с регистрацией на Сейшельских островах. Много небольших монет, можно собрать расширенный портфель с пассивной частью. Не поддерживали санкции против России. Скорее всего, к моменту выхода аудиокниги тоже будет нужна верификация. Вывод 1 BTC в сутки. Gate.io – крупная биржа без официальной регистрации, но находится в США. Масса небольших монет, из которых можно собрать расширенный портфель с пассивной частью. Не поддерживали санкции против РФ. Требуется верификация. Риск недостаточности капитала. Держать большие суммы не стоит. Децентрализованные биржи DEX. DEX или децентрализованные биржи – это торговые площадки, которые проводят различные транзакции с криптовалютой без посредников, либо с их ограниченным участием. DEX считают более сложными в работе биржами. Кроме того, они не всегда предоставляют возможность работать со всеми интересующими вас активами. Но со временем, скорее всего, они привлекут больше пользователей и криптоинвесторов. Децентрализованные биржи могут быть двух типов. На основе биржевого стакана, аналогичный централизованным CEX, DIDX. На основе пула ликвидности, Uniswap, PancakeSwap. Используя биржи, которые основаны на биржевом стакане, вы попадаете в специальное расширение. Что это значит? Вы из сети Эфириума переходите на второй уровень, куда загрузили полноценную версию протокола централизованной биржи. То есть централизованная биржа работает в децентрализованном пространстве блокчейна. Особенно это выгодный вариант для работы с криптовалютой сейчас, когда на Россию продолжают накладывать различного рода санкции, когда Америка давит на биржи, заставляет их прекращать работать с российскими криптоинвесторами. В случае, если вдруг на Binance надавят еще сильнее, и она перекроет работу с Россией полностью, старые аккаунты пока работают на бирже, у нас остается хороший вариант для обхода всех санкций и запретов. Работать на биржах типа DYDX. Список основных децентрализованных бирж хорошо представлен на уже знакомом нам сайте CoinMarketCap в разделе DEX. Еще летом 2023 года на первом месте по объемам торгов была Uniswap V3, а в начале 2024 вперед вырвалась биржа Jupiter. Правда, спустя еще некоторое время она быстро откатилась назад. Такое иногда случается. Малоизвестная биржа выходит ненадолго на первые места. Это подтверждает одну простую идею. Не делайте поспешных выводов. Всегда наблюдайте в течение некоторого времени за движением в рейтинге как бирж, так и любых криптоактивов. Например, если вы увидели Jupiter наверху сегодня, это не значит, что она окажется там и послезавтра. И вообще не факт, что спустя месяц она еще будет входить в десятку лидеров. На втором месте DYDX, причем, обратите внимание, стоит версия 4. Каждый раз, когда выпускается определенный протокол, он учитывается отдельно, как будто создается новая биржа. Далее идут остальные биржи и предыдущие протоколы этих бирж. Ключевые биржи здесь, как и в списке основных, находятся в первой десятке лидеров по объемам продаж. Кликнув название биржи, вы перейдете на страницу, где можете ознакомиться со списком монет, которые торгуются в настоящее время, количеством пар, с ценами каждого актива и объемом продаж по каждому из них. Также из этого профиля можно перейти непосредственно на сайт биржи. Перед началом работ потребуется подключить кошелек и более внимательно изучить биржу и ее возможности. Например, биржа DYDX позволяет внести только USDC и вывести также только USDC. Здесь не получится купить BNB токен, например, а потом вывести его на холодный кошелек. То есть фактически мы здесь работаем с деривативами, реальные монеты здесь не покупаются. Зато ее можно использовать анонимно, без SMS и регистрации. На мой взгляд, это неплохая альтернатива на случай, если что-то произойдет с централизованными биржами. В основе работы биржи Uniswap лежит пул ликвидности. Это хранилище, куда пользователи складывают свои активы, обеспечивая тем самым ликвидность рынку. И у них есть возможность зарабатывать на этих самых пулах ликвидности. Например, если пул ликвидности составляют две монеты с соотношением 50 на 50, то вы обеспечиваете ликвидность торговой паре. Условно, если в торговой паре USDT-USDC высокая ликвидность, то в этой паре будет снижаться комиссия, которая, к слову, на DEX весьма ощутимая. Как это работает? Вы на этой сети, например, Ethereum, размещаете эту пару в пул ликвидности в соотношении 50 на 50. Далее пул ликвидности через специальный сложный протокол сам будет поддерживать установленное соотношение. То есть протокол оценивает активы в долларах и поддерживает соотношение, чтобы оно всегда было 50 на 50. Подобное соотношение пула ликвидности поддерживается в основных крупных биржах, но нельзя сказать, что вообще во всех. Например, есть биржа Balancer V2, она не входит даже в двадцатку крупных, где вы можете создать собственное соотношение, допустим, 70 на 30 или 20 на 80. Хотя такой подход не особо популярен, потому что в этом случае предложение размывается, участникам становится неудобно с ним работать и комиссии получаются больше. Поэтому чем крупнее торговые пары, чем больше их популярность, тем больше в них пул ликвидности, тем больше там денег, меньше комиссия и лучше работает протокол. Пул ликвидности, в котором только две монеты – эфириум и USDT. Но в пул может входить до 8 разных монет и токенов. Главная цель пула – постоянно поддерживать равное или заданное системой соотношение монет. Сейчас все основные пулы большие, на них лежат миллионы или миллиарды долларов. Чем больше денег в пуле, тем меньше будет риск его сдвинуть. Например, если в пуле лежит 1 миллион долларов на эфириуме и 1 миллион долларов на USDT, и участник обменял или продал валюту на 1000 долларов, то подвижка будет минимальной, буквально на сотые доли процентов. Если же пул маленький, то подвижка происходит куда серьезнее. Краткое резюме по основным децентрализованным биржам DEX. Uniswap – первая DEX-биржа с механизмом автоматического маркетмейкера. Пулы ликвидности. Работает на эфириуме, можно купить RAPT-токены, обернутые. Высокая комиссия, высокая децентрализация и полная анонимность. PancakeSwap. DEX-биржа с механизмом автоматического маркетмейкера, пулы ликвидности и большим спектром других полезных функций. Работает на Binance Smart Chain. Можно купить токены на BSC, эфириуме и RAPT-токены, но токенов немного. Низкая комиссия за счет сети BSC. Высокая децентрализация и полная анонимность. Подытожу. С небольшим капиталом, например, 5000-10 тысяч долларов, вам лучше работать на централизованной бирже, конечно. Если же у вас большой капитал, около 100 тысяч долларов, и вы решили еще купить на 50 тысяч долларов криптовалюты, то вам во многом удобнее использовать децентрализованные биржи. Как купить криптовалюту? Как купить криптовалюту на большую сумму? Раньше одним из удобных вариантов была биржа Just2Trade. Это кипрское отделение Финама, которое работает по лицензии Европейского Союза. Что это означает для России? Когда стали вводиться санкции против нашей страны, Just2Trade поддержал их. Поэтому теперь гражданам РФ запрещено держать на брокерском счете более 100 тысяч евро, и в целом им запрещено работать с криптокошельками в Европейском Союзе. Кроме того, они ввели комиссию 2% за вывод в криптовалюте. В 2023 году комиссия уменьшилась до 0,5%, но все же другие минусы она не перекрывает. Самая большая проблема появилась с пополнением счета. Если раньше мы могли за рубли купить доллары на московской бирже и потом их перевести через SWIFT на Just2Trade, то теперь напрямую этого сделать не можем. А разница при конвертации валют у брокера составляет порядка 5%. Поэтому с Just2Trade можно работать только из Европы, либо при наличии банковских карт других стран, которые осуществляют переводы через SWIFT. А для России это теперь бесполезная площадка, потому что она слишком дорого обходится. Раньше этот брокер был интересен для работы с иностранными акциями, но сейчас, как мне думается, это тоже не актуально. В третьей главе аудиокниги мы поговорим о мировой глобальной финансовой ситуации, и вы убедитесь, что большой перспективы в американских акциях уже нет. Другой вариант, Garantex, частично можно считать заменителем Just2Trade, хотя и это не самый лучший вариант. Потому что банковский перевод в нем также, к сожалению, сделать нельзя. Нужно приехать с наличкой. И работает этот вариант преимущественно для жителей Москвы и Подмосковья. В 2023 году открылось отделение в Петербурге и развернулась партнерская сеть обменников по другим крупным городам, которая быстро расширяется. По факту Garantex – это большой обменник, устроенный в виде биржи. Она зарегистрирована в Эстонии, но у них есть удобная функция электронного резидентства. Такой вариант необходим для пользователей, которые в Эстонии не проживают и не работают, но виртуально работают с этой биржей. Тогда, по формальным признакам, сделка происходит на территории этого государства. Для России это выгодно, потому что таким образом биржа обходит санкции Евросоюза и дает возможность россиянам проводить сделки. Поэтому, если у вас не слишком крупные капиталы, скажем, до 50 миллионов рублей, можете спокойно ей пользоваться. Важно только не переводить деньги из Garantex напрямую на криптовалютные биржи, так как Garantex под санкциями США и ЕС, поэтому используйте свой холодный или смешанный кошелек как прослойку. Они работают от средних сумм, минимум от 200 тысяч или даже 300 тысяч рублей. А с небольшими суммами, меньше 200 тысяч рублей, удобнее работать через P2P на Bybit. Сначала нужно пройти регистрацию и верификацию на официальном сайте Garantex. Для прохождения электронной верификации вам нужно будет загрузить документ, паспорт или водительское удостоверение, а затем с телефона или компьютера с веб-камерой подтвердить вашу личность. Далее, чтобы внести или снять деньги, нужно оформить заявку в профиле и написать в чат поддержки, чтобы вам заказали пропуск на конкретный день и время, когда вы планируете приехать. При самом первом пополнении вас будут проверять, поэтому вы не сможете сделать вывод средств в течение примерно 6 часов. То есть вы можете заключать сделки на бирже и вести различные операции, но вывести крипту либо снять обратно наличные в течение этого времени будет нельзя. Если у вас крупная сумма, то для обмена на крипту намного проще снять наличку через Сбербанк или ВТБ. Для этого заранее заказать получение денег, а затем в кассе забрать их без комиссии. Причем это возможно с любой большой суммой. После получения денег можно ехать в Garantex. Одна из удобных функций обменника – возможность поставить лимитную заявку, где вы выставите цену, по которой хотите купить или продать выбранный актив. Система самостоятельно купит, когда цена окажется на выбранном значении. При этом получается накрутка порядка 2%, что соответствует в среднем рыночным ценам. В Garantex курс выгоднее, чем на P2P Bybit. Следующий инструмент – Best Change. Это сайт-агрегатор, который предоставляет данные о различных обменных пунктах и курсах обмена электронных денег. Здесь можно со Сбера или Тинькофф напрямую купить биткоины или другие интересующие вас валюты. Также можно купить за наличные. Для Москвы курсы комфортные, а вот если вы живете в других городах, курс становится менее удобным. Только не забывайте смотреть помимо курса на лимиты и комиссию самого обменника. В целом, всегда внимательно проводите любой обмен. Читайте все условия. Обращайте внимание на репутацию и отзывы обменника. Даже 1-2 негативных подтвержденных отзыва оборачиваются для них серьезными проблемами. Как купить криптовалюту на P2P-сервисе? Самый интересный вариант сейчас для пользователей из России – P2P на Bybit. Заходите в раздел «Купить криптовалюту» и выбираете P2P. На открывшейся странице вы можете приобрести или продать в любых вариантах валюты и выбрать различные способы оплаты. Задав нужные параметры, вы увидите предлагаемый курс от различных продавцов, при этом комиссия отсутствует. Можно посмотреть количество ордеров, которые уже выполнил тот или иной пользователь. Например, представьте, если у первого в списке под ником указана строка «91 ордер исполнен». Процент выполнения, если как у первого 98%, то в целом хороший показатель. Здесь редко бывает 100%, потому что некоторые сделки не выполняются по вине самого пользователя. Когда, допустим, человек создал заявку и отошел чай попить, его сделку приняли, но он не успел перевести оплату и сделка не исполнилась. Или когда новичок зашел и пытается оформить первую сделку, не уложился в отведенное время и опять сделка отменилась. Ничего страшного в этом нет. Дальше представим лимиты. В столбце «Доступно» показано, сколько активов у него осталось и за какую сумму он будет их отдавать. Например, у Annur104 осталось 4,7 миллиона USDT, а продавать он их будет на сумму не менее 5 тысяч и не более 30 тысяч рублей. В целом, на небольшие суммы обычно выше курс обмена. Чем больше сумму вы собираетесь внести, тем выгоднее будет курс. Когда вы подобрали посредника для обмена, открывайте его карточку и внимательно изучайте условия сделки. Там прописываются сроки оплаты, доступность и иные важные данные для пользователя, организующего сделку. Например, в карточке указано, сделка проходит 15 минут. Если вы решили купить и нажали соответствующую кнопку, у продавца выбранная вами сумма сразу заблокируется на счете биржи, и вы за это время можете их выкупить. В течение 15 минут он не сможет эту сумму продать никому другому. Когда вы отправили ему деньги на карту, нажимаете кнопочку «Уведомить об отправке» и ждете, пока он подтвердит, что получил. Когда приходит подтверждение от обменника, вы получаете свои активы на счет, и сделка автоматически закрывается. Получается, для вас, как для покупателя, практически нет рисков. Главное – проверить внимательно номер карты, куда переводите деньги. И если номер или инициалы карты не совпадают с человеком, который отмечен в описании, написать об этом в чат, чтобы получить от него подтверждение, что карта точно его. Тогда в случае, если выяснится, что вы оплатили по карте, а платеж не дошел, вы сможете с помощью модератора разобраться в ситуации. Он увидит вашу переписку, получит от вас документы, подтверждающие перевод именно на заявленную карту, и восстановит справедливость. Совершая обмены, помните, что средства попадут не на баланс кошелька, а на счет финансирования, откуда уже потом вы можете перевести их в кошелек. Аналогичным образом, если вам придут на карту деньги, сначала нужно подтвердить сделку, и потом сумма спишется с вашего счета финансирования. Меры безопасности при работе с криптовалютой. Есть несколько основных правил, которые важно соблюдать при работе с криптовалютой, чтобы сохранить капитал и не попасть в неприятные истории. Будьте бдительны при операциях с покупкой и обменом криптовалют. Об этом я уже упоминал ранее, но не лишним будет повторить. Транзакции в криптовалюте невозвратные, поэтому если вы ошибочно отправите платеж не тому адресату, вернуть его будет невозможно. Всегда тщательно, лучше по три раза сверяйте все буквы и цифры во всех строчках при совершении любых операций. Покупайте холодные кошельки только на официальном сайте. Никогда не рискуйте и не покупайте кошелек на маркетплейсах типа AliExpress или Wildberries, или с рук на Авито. Вам могут просто прислать поддельное или неработающее устройство, но еще хуже, если оно будет перепрошитое или модифицированное. Такое тоже случалось. Кошелек работает, но незаметно для хозяина отправляет его данные или даже сид-фразу злоумышленникам. Не храните большие суммы на бирже. Это в принципе небезопасно, если все ваши средства хранятся не на холодном кошельке. Но сейчас, когда усилилось давление США и других регуляторов на криптовалютные биржи, когда тут и там мелькают санкции, когда надвигается усиление кризиса, связанного с долларом, лучше не держать на бирже основной капитал. Допустим, вы купили биткоин и эфириум. Оставьте на текущие нужды немного, а остальную сумму временно выводите с площадки на холодный кошелек. Потом, когда будете покупать конкретные монеты, заведете еще раз. Всегда проверяйте доменное имя сайта. Когда переходите по ссылкам на биржи или сайты кошельков, старайтесь использовать либо закладки, либо проверенные ссылки. Не стоит в поисковике набирать адрес сайта и по первой строчке переходить. Чаще всего при таком невнимательном переходе можно оказаться на фишинговом, поддельном сайте, где встроенные функции сбора данных без вашего ведома могут передавать личную информацию мошенникам. Если вы на таком сайте оставите свои данные, рискуете потерять деньги. Обязательно проверяйте адрес сайта, на котором оказались. Иногда достаточно изменений в одну букву, и сайт уже становится не официальным с защищенным соединением, а сайтом злоумышленников. Еще один вариант, который чаще случается с мелкими, слабо защищенными сервисами – DNS-атака, когда подменяют сайт прямо на основном домене – адресе. Выглядит сайт обычно, адрес в строке тоже совпадает, но по факту идет массированная атака на этот домен, и злоумышленник перехватывает владение этим доменом. Узнать, есть ли атака на ресурс, не специалистам не так легко, но стоит насторожиться, если сайты, которые вы регулярно посещаете, начали открываться медленнее. Или вы заметили на нем больше, чем раньше, всплывающих окон, активные рекламы. Эти признаки могут говорить о перехвате ваших DNS-запросов. В этом случае лучше уйти с сайта и не вводить никаких данных. не заходите в свои кошельки через публичные Wi-Fi соединения. Знаю, что многие любят использовать открытые сети Wi-Fi в кафе, торговом центре или другом публичном месте. Якобы это позволяет им экономить трафик. Но не забывайте мудрую поговорку «скупой платит дважды», потому что подобная экономия рискует обернуться для вас плачевно. Эти публичные соединения не контролируются на предмет выявления уязвимостей и не гарантируют безопасность, поэтому используйте только домашнюю сеть или мобильный интернет своего оператора. Храните пароли от кошельков в безопасном месте. Про это мы уже подробно говорили, а сейчас расскажу одну историю, чтобы вы уж наверняка запомнили, какие последствия бывают при нарушении этого правила. Есть у меня друг, назову его Иван, собственник небольшого бизнеса. И у него на рабочем компьютере, который всегда был включен в офисе, стояла программа удаленного доступа. Ивану так было удобно, чтобы он мог подключаться к этому компьютеру из любого другого места, потому что он часто работал то дома, то в командировках. И вот он посчитал, что на этом рабочем компьютере будет безопасно хранить в запароленном виде данные от своего холодного кошелька. Вероятно, кто-то из его то ли коллег, то ли подчиненных про это прознал и нашел способ подключиться к устройству. Конечно, мог и случайный хакер найти его файл, но это маловероятно. Скорее всего, человек знал, где и что искать. Мошенник добрался до запароленного файла, расшифровал его и похитил все средства Ивана. В целом, среднего уровня защиту даже не самый опытный хакер за час-два легко расшифрует обычный файл специальной программой, поэтому не стоит надеяться на простые средства защиты и хранить ваши кодовые фразы и пароли на рабочих компьютерах. Для Ивана эта ошибка стоила порядка 50 тысяч долларов. Купите простейший телефон и отдельную сим-карту. Самая незащищенная вещь – ваш мобильный телефон, поэтому я к нему не привязываю ничего, что связано с криптовалютой. У любого сотрудника компании оператора мобильной связи есть доступ ко всей базе данных, к вашим паспортам, адресам и прочей личной информации. Кроме того, он может просто одной кнопкой перевыпустить вашу сим-карту. Так у меня дважды перевыпускали сим-карту, несмотря на заявление, которое я оставлял, чтобы запретить эту операцию без моего ведома. Последний раз в 2019 у меня на Яндекс.Деньги, сейчас это Юмани, лежали 30 тысяч рублей. Но просто представьте, как это делается. Обычный менеджер просматривает по базе данные, вычисляет, где покрупнее и полегче будет добыть денег. Затем просто, без вашего ведома, выпускает новую сим-карту, а старая перестает работать. Поскольку этот номер привязан к вашим кошелькам, менеджер сможет снять деньги. И всем глубоко плевать, ни в самой компании, ни в полиции никому не было дела до этого воровства. Я, конечно, через суд вернул свои деньги, это было для меня делом принципа, но у меня на это ушел год. Времени больше потратил, чтобы вернуть свои деньги. В некоторых приложениях или на сайтах бирж, например, на P2P, потребуется ввести номер телефона. Но даже там я оставил не мой официальный, основной, а указал левый номер, который вообще никому не даю. Специально для этого завел дополнительную сим-карту и вставил в свой старый телефон. Выбрал тариф без абонентской платы, без всех дополнительных функций и только раз в 3 месяца делаю один короткий звонок сам себе. Еще несколько лет назад положил на эту карту 100 рублей и до сих пор не потратил. Кроме того, даже основной телефон тоже лучше запаролить или установить идентификацию по лицу, Face ID, или отпечатку пальца, чтобы никто не мог легко попасть с вашего смартфона в ваши приложения или кошельки. Заведите отдельную почту для работы с криптовалютой. Это правило аналогично предыдущему. В идеале сделать почту на отдельном домене, а не на общеизвестных почтовых серверах. Почта формата stp34@yoursite.ru гораздо более безопасна, чем stp34@mail.ru. Если же возможности завести почту на отдельном домене нет, используйте Яндекс. У них есть специальное приложение Яндекс.Ключ, которое обеспечивает наибольшую защищенность. И, конечно, эту почту не стоит привязывать к номерам телефона и не стоит регистрироваться на сайтах, которые не имеют отношения к криптовалюте. Старайтесь хотя бы раз в сутки проверять эту почту. Если ваш аккаунт или кошелек попробуют взломать или даже взломают, вам придет на почту уведомление. Тогда вы успеете среагировать и сменить пароли доступа или заведете новую почту и пропишете ее во всех профилях, где указывали. Используйте Google Authenticator или приложение-аналоги. Обязательно на всех биржах ставьте двухфакторную аутентификацию. Используйте Google Authenticator или аналогичное приложение. Как это работает? Вы входите под своим логином и паролем, но система запрашивает у вас дополнительный пароль или QR-код из приложения, который вы сканируете, подтверждая тем самым вашу личность. Это позволяет повысить безопасность, усложняет варианты взлома ваших доступов.